Глава 7. «Можешь спросить у нотариуса», — скривив губы, дернул плечами Рубен. Он и завещание переписывал, и черновики документов на слияние компаний с матерью вместе прорабатывал, на все руки. «Так», — выставив перед собой ладонь, я притормозила парня. «Вокруг убийства слишком дурно пахнет. Нам бы опытного следака, чтобы все разрулить. Но сначала скидываем излишки силы, чтобы сохранить на черный день. А дней таких у нас, чую, будет немало». Заклинание, кстати, едва Калеб напомнил мне начало, я тут же вспомнила целиком, со всеми предписанными ритуалом жестами и паузами. Возможно, натыкалась на него на втором курсе, а потом задвинула подальше за ненадобностью, и оно лежало где-то на задворках сознания, дожидаясь своего часа. Это был несомненный плюс, потому что все ритуалы с переносом силы обязательно должна проводить ведьма. Ведьмаки ничего никуда переносить не могут. И теперь главное — не запутаться. Чего куда кому кидаем, демоны побери. Хорошо, что Калебу перепало только то, что не поместилось в меня и Рубена, поэтому из нас троих он лучше всего соизмерял силу и результат. Так что я установила между нами связь, доверив именно ему управлять потоком, перекрывать, как только амулет начинал потрескивать от переполнения, и перенаправлять на следующую заготовку. Вскоре головная боль почти отступила, мутить перестала, ноги и руки уже не потряхивало от напряжения, но тут закончились заготовки под амулеты. А во мне еще силы на 2 высших ранга хватит. И Рубен до сих пор отливает зеленью, стараясь не дотрагиваться до бытовых артефактов, а то кофейные мы только на 10-й кружке затормозили. С трудом впихнув в себя амулет, кофе и бутерброды, парни налепили еще заготовок. Вышло уже гораздо быстрее. И этой партии хватило, чтобы принять почти все свалившееся на меня богатство. Часть силы я нам оставила, решив, что сразу после обеда поедем в леса тренироваться. Но в процессе переваривания сырного крем-супа и пиццы меня внезапно озарило, что наследство наследством, а присваивать себе личные вещи уже верх наглости. В чем Рубен завтра в академию должен ехать? И на чем? «Лиз, давай сначала силу, потом разборки», — мягко попытался продвинуть здравую идею Калеб. «А то, если ты ненароком спалишь квартиру госпожи Лейлы, мы вместо академии окажемся в тюрьме». Перед обедом мы оделись, чтобы потом сразу выехать. Осталось только решить, куда. «Ладно, уговорил, черт речистый», — сдалась я бесспорной логике. «Захвати рангометр по приколу. Надо еще придумать, как такой скачок объяснить. Консумации?» «Неплохой вариант», — буркнул до этого помалкивающий Рубен. Его явно задевало, что с Калебом мы общаемся как близкие друзья, а ему я по-прежнему могу съязвить между делом. А вот мне в ответ нельзя, и приходится постоянно прикусывать язык, чтобы не ляпнуть лишнего. На самом деле ничего бы я не сделала, если бы он попытался общаться со мной как раньше. Мы же только без проклятия и заклятия обходиться договорились. А к его ехидству я привыкла, мне его даже немного не хватало. Словно бы не Рубен рядом, а только оболочка. «Ладно, полетели на болото. Проверим, насколько теперь хороший секс ранг повышает. Ты со мной». Зыркнула я на нашего бестранспортника и устремилась на лестницу, на ходу прихватив куртку. Оба парня двинулись следом. На первом этаже мы оказались меньше, чем за минуту. Это в компании матери я спускалась на лифте, а в одиночку можно и порезвиться, скатываясь с этажа на этаж, стоя на перилах, балансируя и перелетая через площадки. Выскочив на улицу, добежала до парковки и уселась на мотолет. Почти в тот же миг сзади оказался Рубен. Не оборачиваясь, я протянула ему второй шлем и врубила максималку. А этот паразит додумался не просто обнять меня за талию, а буквально притянул меня за задницу себе между ног, еще поцеловал в шею. Романтик, демона его побери. Непонятно только, почему меня это веселит, а не бесит. Бродландская топь ничуть не изменилась, пока нас не было. Даже ковер из травы еще до конца не расплелся. Понятно, что первым делом я создала столб пламени. И опять порадовалась, что рядом Баркер, способный за секунду создать вокруг огненного столба фонтан. И Калеб, накрывший наше творение невидимым куполом. «Что ж...» — протянула я, плюхаясь на камень. «С максималкой более-менее все ясно. Теперь надо с минималкой разобраться». После каждого прироста силы приходилось тратить по несколько часов, настраивая новый максимум и минимум. Причем минимум был важнее. Маленький огонек нужен чаще, чем пожар на весь лес. С артефактами работать тоже надо аккуратно, дозированно. Тот же мотолет становится убийственно опасным, если не контролировать торможение и скорость. Хорошо, что мы умудрились обойтись без жертв, хотя неслись по дороге как безумные. И затормозили более-менее успешно, не сломав ничего ни себе, ни технике. Препод по темной магии как-то рассказывала, что у одной из ее студенток случился прилив сил сразу на два ранга, и та на зачете по созданию зомби нечаянно подняла сразу все кладбище. Ну вот, всем повезло, что я не некромантка. Часика через три у меня получилось создать маленький безобидный огонечек и расколоть камушек пополам, а не превратить его в труху. Очень полезный навык при моей любви к грецким орехам. Парни тоже более-менее настроились на новые возможности, проверив друг на друге и парализующие, и отталкивающие, и костоломные заклятия. Последнее было очень рискованно, но разве можно остановить мужчин, решивших помериться силой? В качестве заключительного теста мы по-быстрому собрали набор для кислотного отвара и создали каждый свой, а потом проверили на несчастных топях. Удивительно, но капелька, сделанной мной зеленой жижи, выжгла не все болото, а лишь небольшой участок радиусом в пару метров. Само собой, Калиб тут же все восстановил обратно. У него, кстати, вышло гораздо лучше. Тоже больше, чем ожидал, но не настолько. Зато Рубен обсчитался примерно на одном со мной уровне. Тяжко вздыхая, мы повторяли эксперимент с отваром, пока результат не стал относительно предсказуем. «Ну, включай рангометр», — решилась наконец-то я.